Письмо 36. 3 января 1949 года. Христос посреди нас. Малодушные минуты бывают не у тебя одной. Все люди испытывают эти тяжелые минуты, и иногда бывает, хоть в голос кричи. О судьбах человеческих в загробной жизни мы не можем решать. Его воля. Однако я не сомневаюсь в спасении православной верующей души, но степени блаженства, конечно, по заслугам каждого человека. Как святой апостол сказал, славы разные, иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам. Если какая грешная душа попадет в ад, святая церковь замаливает за такую душу, и Господь освобождает ее из адовых уз. Я, грешный, верую в церковные молитвы. По Божией милости я здоров, храни тебя, Господи.